Глава шестая. Окружение вокруг меня меняется, но я этого пока не осознаю. В какой-то прострации спускаюсь по лестнице и нарываюсь на него. Мишка стоит у моей машины, как всегда безупречный. Серое пальто, черный костюм идеально сидит на широких плечах. Белоснежная рубашка оттеняет смуглое лицо, а в глазах та же уверенность, что когда-то покорила меня. Персонаж с обложки журнала. Стильный, дорогой, неприступный. Его поза расслаблена, но в ней чувствуется скрытая сила, как в натянутой тетиве лука. Ветер играет с его седоватыми волосами, но даже это не портит его безупречный образ. Я не в силах отвести взгляд от человека, который когда-то был моей вселенной, а теперь стал моим кошмаром. Что ты здесь делаешь? Все еще пытаюсь с тобой поговорить. Поговорить? Я почти кричу. О чем? О том, как ты разрушил мою жизнь? О твоей любовнице? О бандитах, которые преследуют меня? Его лицо каменеет, но он не дает слабину. «Я уже устал доказывать, что я тебе не изменял», — шевелит плечами. «Ты ни тогда, ни сейчас не даешь мне нормально объясниться». «Объясниться?» Я подхожу к нему ближе, почти вплотную. «Хочешь в подробностях рассказать, как ты подстроил ту аварию? Как использовал меня все эти годы, как предал мое доверие!» Мои руки трясутся от ярости, голос срывается на крик. «Ты ни хрена не понимаешь! Это ты не понимаешь!» Вспыхиваю я. «Уходи! Оставь меня в покое! Я не хочу больше слышать твои объяснения! Не хочу видеть тебя! Никогда!» Мишка тянется ко мне двумя руками, но я отскакиваю от него, как от прокаженного. «Ты же знаешь, я не оставлю тебя, тем более, когда ты в опасности». «Твоя помощь мне не нужна!» – выплевываю я. «Твоя защита привела меня к бандитам! Твое присутствие превращает мою жизнь в ад!» Я открываю дверцу машины, готовая сбежать от него. От его слов, от всего, что связано с ним. «Есения, хватит. Давай на время уберем истерику и... Прощай, Мишка!» Говорю железно. «На этот раз навсегда!» Завожу машину и давлю на газ. В зеркале заднего вида вижу его фигуру, такую знакомую и такую чужую. Он стоит, не двигаясь, пока я выезжаю с парковки. Судьба играет со мной злую шутку, подарив встречу с человеком, которого я когда-то любила, в тот момент, когда моя жизнь более-менее налаживается. За что? В чем я опять провинилась? Черный джип Мишки, словно призрачная тень, появляется на горизонте позади моего авто. Сердце замирает. Я вижу, как бывший муж резко выруливает на встречную полосу, перекрывая мне путь. Шины протяжно визжат, машина едва успевает затормозить в нескольких сантиметрах от его бампера. Бешеный адреналин пульсирует в венах. Я выскакиваю из машины, готовая к схватке. Мишка выходит следом, его лицо искажено яростью и тревогой одновременно. «Ты с ума сошел?» — кричу я, указывая на его джип. «Ты чуть не устроил аварию!» Он игнорирует мой гнев, его взгляд пронзительно острый. «Что с тобой происходит?» Жестко, почти угрожающе. «Почему ты такая бледная? Почему бегаешь от меня?»